Глава 20. «Вы поймите, Андрей, я ж не думал, что все так получится», — объясняет Артемьев. «Глеб, он так убедительно говорил, так возмущался порядками в вашем совхозе. Я и согласился написать статью». Артемьев сидит на табурете, зажав крупные кисти рук между коленей. На его круглом лице растеряно огорченное выражение, как у мальчишки, который, не подумав, выстрелил из рогатки в весело прыгающего воробья, а теперь сидит над мертвой птицей и не знает, что делать. «А почему Глеб тебя попросил написать статью?» – спрашиваю я. «Почему не сам?» «Он недавно у нас работает», – объясняет Кирилл. «Сказал, что его статью могут не взять, а у меня будет шанс. Мне до сих пор только репортажи доверяли, а тут статья на первой полосе. Представляете?» «Представляю, конечно». Молодому сотруднику подвернулась возможность показать себя, вот он и ухватился. Только Федору Игнатьевичу от этого не легче. «А ты давно работаешь в газете?» 2 года. «А Глеба давно знаешь?» «Наши родители знакомы. Они и попросили меня устроить Глеба к нам. Я не предлагаю Артемию чай. Не считаю его гостем. Но расспрашиваю подробно. Надо же понять, зачем он приехал в Черемуховку. И редактор даже не поинтересовался, откуда ты взял факты для статьи. Глеб очень убедительно все рассказал. И про вас тоже». Артемьев виноват опускает глаза. «Про меня?» Удивляюсь я. «Да, он сказал, что вы составили на ребят протокол за то, что они просто развели костер и заставили их убирать картошку. А почему в статье про меня ни слова? Как же ты упустил такой материал?» «Глеб просил не писать про вас. Опасался, что вы пустите протокол в ход, и всем ребятам влетит. Значит, прикрылся товарищами?» «Получается так». Артемьев с надеждой смотрит на меня. «Поймите, я же ничего не знал. Только потом ребята мне все рассказали, уже после того, как от редактора влетело». «А Глеб?» – интересуюсь я. «С ним что?» «Его уволили из газеты в тот же день и в институт отправили бумагу. Но это не я. Я редактору ничего о нем не говорил. Он откуда-то сам узнал». «Я понимаю, откуда. Владимир Вениаминович Беглов не оставил дело на половине дороги. Разъяснил редактору все, что нужно, а разъяснять он умеет. Опыт работы». Услышав о неприятностях Глеба, я чувствую злую радость. Мерзавцы должны получать по заслугам. «А ты, значит, до последнего выгораживал Глеба?» Артемьев снова опускает голову. «А как я мог поступить по-другому? Да и все равно статья моя, мне и отвечать». «И как? Ответил?» Интересуюсь я. Корреспондент упорно смотрит на пыльные носки своих ботинок. Я вижу только его круглую белобрысую макушку. «Редактор дал мне единственный шанс. Он так и сказал, последний шанс. Написать правду о вашей деревне. Сделать хороший репортаж, серию очерков. Ты поэтому и приехал?» «Ну да. У меня только 2 дня, главный так сказал. Иначе с вещами на выход». «Мне жаль Артемьева». Глеб подло подвел его, подставил под удар. «Корреспондент и сам хорош. Написал статью, не проверив факты. Просто поверил негодяю на слово. Молодой, глупый». Я с досадой усмехаюсь. Так-то я не намного старше Артемьева. Сейчас, в этой второй своей жизни. А в той первой молодости, чего я только не вытворял. Такие глупости делал, что до сих пор вспоминать стыдно. Черт, да мы все совершаем ошибки. И не всегда можем их исправить. Артемьеву еще повезло, у него есть такая возможность. Я ставлю на огонь остывший чайник и спрашиваю. «Ты от меня-то чего хочешь?» Артемьев с надеждой поднимает голову. «Я здесь никого не знаю, кроме вас. Вера сказала, что к вам можно обратиться. И еще к Павлу, участковому. Я зашел к нему, но не застал на месте. Помогите, пожалуйста». «Чем?» Прямо спрашиваю я. «Расскажите мне про Черемуховку. Что у вас тут происходит? Какие люди живут? А я все честно напишу». «Честно?» Усмехаюсь я. «Теперь с моих слов. Какая же это честность? Похоже, ничему тебя жизнь не учит». Снова достаю из холодильника масло и остатки холодного мяса, а из деревянной хлебницы половину вчерашней буханки. «Есть хочешь?» «Да», кивает Артемьев. «Только у меня с собой ничего нет. Я не подумал как-то. Решил, что куплю что-нибудь в магазине. У вас в деревне есть магазин?» «Возле сельсовета», говорю я, разливая по кружкам чай. «Я не хочу есть, но за компанию намазываю себе бутерброд. Пусть парень поест без стеснения. А сам уже прикидываю, как помочь Артемьеву. Да и Черемуховке несколько хороших статей в газете не помешают. Пусть райком партии успокоится и отстанет от Федора Игнатьевича. Но к председателю сейчас не подступиться. Федор Игнатьевич очень сердит на Артемьева. 2 дня у тебя, говоришь? А ночевать ты где собирался? Артемьев растерянно смотрит на меня. Я думал, за 1 день управиться. Ведь деревня же небольшая. Он понимает, что говорит глупость и умолкает. Я качаю головой. Нет, так не получится. Решил писать правду, так тому и быть. Пойдем, буду знакомить тебя с Черемуховкой. Артемьев с готовностью вскакивает. Конечно. А переночевать я в гостинице могу. Есть поблизости гостиницы? Наверное, усмехаюсь я. В райцентре. А это далеко? 30 километров отсюда. И вряд ли там есть места. Ладно, переночуешь у меня, так будет проще. Иди за вещами. Артемьев уходит и быстро возвращается. В руках у него спортивная сумка и кожаный чехол с фотоаппаратом. Фотоаппарат будет во мне неприятные воспоминания о том, как я застал Глеба, когда он из кустов фотографировал охотников. Но Артемьеву я об этом не говорю, только замечаю вскользь. Постарайся не тыкать людям объективом в лицо. Вообще, будь повежливей, без городского гонора. Да, хорошо, кивает Артемьев. Я веду его по деревне. Артемьев то и дело останавливается, наводит объектив фотоаппарата то на мост через речку, то на дома, то на колодец под развесистой березой. «Вы уговорите председателя дать интервью?» – спрашивает он. «Ты эти слова забудь!» – смеюсь я. «И Федора Игнатьевича сегодня обходи стороной. Как увидишь его издали, сразу ныряй в кусты и не дыши». «А как тогда?» – растерянно спрашивает Артемьев. «Мне же надо о нем писать». «Напишешь», – киваю я. «Не все сразу. Раз уж я не ушел на песенку, хорошо бы заглянуть к Трифону, навестить Георгия Петровича. Но я не хочу вести Артемьева в медпункт, а тем более знакомить его с Трифоном и генералом. У меня на корреспондента другие планы. Начнем с нашей школы, — говорю я, — и веду его через всю деревню к школе. А вы можете не рассказывать директору о том, почему я здесь? — спрашивает Артемьев. Могу, — соглашаюсь я. Сам ему расскажи, только правду. Алексей Дмитриевич поймет. А без этого не обойтись? Я пожимаю плечами. Сам решай. Только у нас здесь не город, а деревня. Все про всех знают. И ты не будешь исключением. Артемьев тяжело вздыхает. Ха-ха, привыкай, смеюсь я. Хочешь хороший совет? Не ври людям, говори как есть. А поймут? Сомневается журналист. Поймут, не сомневайся. У Алексея Дмитриевича Воронцова идет урок географии в 10 А. Как раз в этом классе учится мой брат Сережка. Родители все лето уговаривали его перевестись обратно в городскую школу, но Сережка отказался наотрез. «Мне нравится в Черемуховке», – твердо заявил он. «Там школа лучше, и друзья у меня». Он и в самом деле обзавелся здесь друзьями. Даже ко мне заглядывает не каждый день. Да и меня трудно застать дома в разгар охотничьего сезона. Я и родителей не видел уже пару месяцев, только иногда звоню им по вечерам, чтобы узнать, как дела. Артемьев с удивлением разглядывает новенькую кирпичную школу. «И много ребят здесь учатся?» – спрашивает он меня. «Вот у директора и спросишь», – говорю я. «Алексей Дмитриевич у нас энтузиаст. Надеюсь, он не откажет тебе в небольшой лекции». Резко и заливисто трезвонит школьный звонок. Его поставили недавно. Еще в прошлом году учителя сами объявляли перемены. Двери классов распахиваются, и ученики заполняют коридор. Шум, беготня, крики. Сережка выходит из класса последним и нос к носу сталкивается со мной. Лицо его мгновенно мрачнеет. За год брат здорово вытянулся, стал ростом почти с меня. Только плечи еще узковаты и шея длинная, как у подростка. «А ты чего здесь?» – спрашивает меня Сережка. «Знаешь уже?» «О чем?» – интересуюсь я. На лице брата мелькает облегчение. «А, да так, ерунда». «Серый, ты не крути», – строго говорю я. «В чем дело? Или меня у Алексея Дмитриевича спрашивать?» Но тут и сам Воронцов выходит из класса, держа в руках неизменный кожаный портфель. «Андрей Иванович, здравствуйте!» – говорит он. «У нас отличная новость. Отбираем учеников на районную олимпиаду по математике. Таня Скворченко – наша главная надежда». Алексей Дмитриевич мельком, как бы невзначай, смотрит на Сережку, но ничего не говорит. Я тоже смотрю на брата в упор. «Тройка у меня по математике!» – бурчит он. «Да я исправлю!» «Конечно, исправишь», — соглашаюсь я. «Даже не сомневаюсь. Только вот что. Не вздумай мешать Тане готовиться к Олимпиаде. Справляйся сам. Да я сам, говорит брат. Больно надо. Я отвожу его в сторону. И перестань ершиться, Серега. Тихо, чтобы никто не слышал, говорю я. Нет в этом смысла. Лучше упрямство в учебу направь. Иначе пролетишь мимо института. Выпускной класс ведь, думай головой. Андрюха, ты родителям про тройку не скажешь? С надеждой спрашивает брат. Зачем? Удивляюсь я. Сам разберешься. У тебя последний урок? Да какой там? Брат машет рукой. Я пойду, Андрюха, спрашивает он. Ребята ждут. Иди, иди, киваю я. Мне еще с Алексеем Дмитриевичем поговорить надо. Я возвращаюсь к Воронцову. Алексей Дмитриевич, познакомьтесь. Это Кирилл Артемьев, журналист из Ленинграда. Хочет написать несколько очерков о Черемуховке. О нашей деревне? Удивляется Воронцов. С чего бы это вдруг? Это он вам сам расскажет. Алексей Дмитриевич, вы можете рассказать корреспонденту о Черемуховке? Ну и показать заодно. Провести, так сказать, экскурсию? Конечно, радостно кивает Воронцов. Начнем со школы. Он оглядывается, высматривая кого-то среди заполнивших коридор учеников. Таня, Таня, подойди, пожалуйста, к нам. И с улыбкой кивает Артемьеву. Сейчас будет вам и первое интервью. Таня Скворченко наша лучшая ученица. Теперь ты в надежных руках, говорю я Артемьеву. Алексей Дмитриевич тебе все покажет и расскажет. Располагайся у меня в доме. Продукты в холодильнике. В общем, разберешься. Я вернусь вечером. Ключ найдешь на гвоздике слева от двери. Спасибо, Андрей, кивает Артемьев. На здоровье, улыбаюсь я. Только пиши не казенным языком, о людях пиши с душой. Вечером покажешь мне статью. Конечно, соглашается журналист. Обязательно. Спасибо еще раз. Я, честно говоря, не надеялся, что вы даже захотите со мной разговаривать после этого случая. Алексей Дмитриевич деликатно делает вид, что не слышит нашего разговора. «Ты это брось», – строго говорю я. «Мы здесь, в Черемуховке, не злее твоего редактора. Все, до вечера». И благодарю Воронцова. «Спасибо, Алексей Дмитриевич». Воронцов с улыбкой кивает мне в ответ. Он приблизительно понял ситуацию. Про статью в «Ленинградском комсомольце» ему, конечно, известно. О ней вся Черемуховка знает. Алексей Дмитриевич берет Артемьева за рукав и увлекает за собой. «Идемте, юноша».